Жаль, что эту простую истину не могут понять многие взрослые, особенно те, от которых зависит, где построить новую плотину или осушить болоты, возвести гигантский комбинат или открыть рудник. Мы были уже на окраине. Этот район застроили совсем недавно. Прямые широкие улицы, многоэтажные стандартные дома. Конечно, жить здесь было удобнее, чем в старой части города, но пропадало своеобразие и неповторимость Зарянская с его кружевом улочек, утопающих в зелени, разнообразием домов. Наверное, об этом же подумали и мои спутники, потому что Бабаев сказал: «Прямо как в новом районе Ленинграда». Сам он был из города на Неве. «Или в Москве», — откликнулся Руслан. «Я летом гостил у тети. Она живет в Бибереве. Это за ВДНХ. Точно такой же универсам». Универсам должен был стать гордостью Зарянска. Первый такой огромный торговый центр в городе. Внизу продмаг самообслуживания, на втором этаже промтоварный магазин, бетонная коробка и стекло. Здание еще достраивали. Открытие намечалось не скоро, примерно через год. Минут через пять мы выехали к Берестень-озеру. Оно открылось неожиданно. Кончились дома микрорайона, и тут же началась, как говорится, природа. Веселые рощицы белоствольных берез, а за ней синь воды. «Где вы обнаружили нефть?» — спросил я у ребят. «Надо обогнуть озеро», — ответил Руслан. «Где Берестянкин овраг?» Проехав еще с километр по шоссе, огибающему чашу озера и устремляющемуся дальше, Слава свернул к берегу. Но подъехать к месту, указанному дозорными голубого патруля, оказалось невозможно. Там размокла земля. Мы двинулись к Берестянкиному оврагу пешком, стараясь держаться поближе к воде. Берега были песчаные. Берестянкин овраг, видимо, как озеро, получил свое название от речушки Берестянки, которая когда-то впадала в озеро Берестень. Это было очень давно. Речка обмерела, а потом и вовсе исчезла, оставив после себя балку. Сейчас на дне оврага еще сохранились сугробы грязного позднего снега, в котором весенние ручьи проделали круглые, похожие на звериные ходы. «Вот здесь», — сказал Руслан. Мы подошли к самой воде. Закатное солнце, стоявшее низко над землей, как раз напротив, окрасило озеро в розовый цвет. И все же на его поверхности можно было явственно различить радужные круги, играющие всем спектром. Олег Арестович потянул носом, все остальные невольно сделали то же самое. В резкий свежий запах талого снега вплетался другой, мне показалось, керосина. Почему-то вспомнилось послевоенное детство, душный маслянистый запах трехлинейки, при свете которой я сидел над уроками. Бабаев зачерпнул горсть воды, понюхал. Сзади послышались торопливые шаги. Это с автобусной остановки бежал Костя. «Ну, нефть, да?» — сходу выпалил он, едва переводя дыхание. «По-моему, бензин», — сказал Бабаев. «Но, может быть, и керосин. Как сказал Захар Петрович, интересно, много его попало в озеро». «И у того берега есть», — воскликнул Костя, показывая на противоположную сторону Берестеня. «И там, и там, и там!» — Руслан обвел рукой озеро. «А может, все-таки нефть?» — спросил я у Бабаева, проверяя одно из своих предположений. «Чем черт не шутит, вдруг под нами месторождение?» «Нет», — категорически сказал Олег Арестович. «Я знаю, что такое нефть, и видел аварию танкера. Совершенно другая картина, да и запах. А насчет месторождения, увы, Захар Петрович, тут в прошлом году недалеко работала геологическая экспедиция». «Каолин нашли», — продолжал учитель, — «сырье для производства фарфора. А вот насчет черного золота...» — он развел руками. «А это», — показал Бабаев на радужные разводы, — «следы чьего-то головотяпства, прямо скажем, вредительства». варварство. Вы не представляете, какой урон нанесен озеру. Теперь не выловите не только ни одного окуня или плотвички, головастика не увидите. А утки? Сколько было положено труда, чтобы летом у нас селились черки, гоголи и давали тут потомство. Все на смарку. Он махнул рукой и замолчал. Мы прошли дальше по берегу. Картина везде была одинакова. Солнце коснулось края земли, неожиданно быстро похолодало, надо было возвращаться в город. Ребята продрогли, да и стемнело. Мы усадили дозорных в машину, а сами с Бабаевым отправились пешком. И он, и я жили в микрорайоне неподалеку от строящегося универсама. Ходу минут 40. Хотелось обсудить увиденное. Обоих нас волновал вопрос, как бензин или керосин могли попасть в Берестень. Промышленных стоков в озеро ни от одного предприятия в городе не было. Как я уже сказал, база нефтепродуктов находилась на противоположном конце Зарянска. Судя по тому, что загрязнение распространилось по всему зеркалу, нефтепродуктов в воду попало немало. «Не везет Берестеню», — со вздохом сказал Бабаев. «Мне рассказывали, что лет 20 назад в нем хотели разводить омуля». «Омуля?» — удивился я. «Не слышал». «В Зарянске я жил всего 10 лет». «Да, омуля», — кивнул Олег Арестович. «Вода чистая и условия вроде подходящие. Вот его и облюбовали ихтиологи. Хотели провести эксперимент. Если бы дело выгорело, то поставили бы рыборазведение на промышленную основу. Начинание сулило большие доходы. Но сначала надо было, образно выражаясь, освободить будущее омулевое поле от сорняков, то есть свести на нет малоценную рыбу, окуней, плотву, красноперку. Господи, вырвалось у меня. Сорную. Да я возвращаюсь с рыбалки, радуюсь, если на кукане у меня болтается десяток окуней. А уха из них? Не рыбак, улыбнулся Бабаев. Сразу видно. Извините, Олег Арестович, что перебил. Продолжайте. Так вот, обработали Берестень полихлорпиненом, от которого окуни, плотвички и прочие аборигены Богу душу отдали. Весной заселили озеро морьками байкальского омуля и стали ждать. А через несколько лет убедились, что ждут у моря погоды. Не развелся омуль. «Почему?» — поинтересовался я. «Щука съела, расплодила страсть, и стадо мальков без остатка сожрала». «А как же этот самый, ну, полихлорпинен?» «Выходит, не подействовал на зубастую хищницу». Пришлось перепахивать поле заново. Опять травили полихлорпиненом, да еще для полной победы карбофосом. Элементарное, между прочим, средство от тараканов. Результаты превзошли все ожидания. Не только рыбы. Жучка у воды, бабочки над водой не водилось. Радовались, теперь-то у омуля врагов не будет. Через некоторое время произвели новый засев мальков с далекого Байкала. Проходит год, другой, третий. Их теологи констатируют, омуля нет, зато окунь идет косяками. «Как это?» «Анекдот, да и только», — засмеялся Бабаев. «Стали, естественно, искать причину. Ученые мужи ломали головы, а ларчик открылся просто. Жил неподалеку в деревеньке Желудеве старичок. Всю жизнь ловил в Берестене окуней, а тут пришел с удочкой, а окушков-то нет. Это когда озеро второй раз протравили. Старик наловил окуневой молоди в нашей зоре и выпустил в Берестень. Живите, мол, и размножайтесь. Окуни подросли, расплодились и начисто истребили омуля. История повторилась, как со щукой». Учитель замолчал. «А дальше?» — спросил я. Свернули эксперимент. То ли средства кончились, то ли у тех ученых-ихтеологов появилась другая идея, концепция, так сказать. Оставили Берестень в покое. А теперь вот кто-то другой эксперимент ставит. Эксперимент наоборот. По-моему, это идет от того, Захар Петрович, что у нас мягкое наказание за такие поступки –